Разумеется, это нарушает условия договора. Ничего такого мне не позволено. Хотя кислород мне был не нужен, мое дыхание участилось, стало быстрым, как во время горения. Однако на сей раз огонь был иным. Кто-то кашлянул. Эммет. Я узнала его низкий голос, шутливый и раздраженный одновременно. Совсем забыла, что в комнате мы не одни. На людях не положено так обниматься. Я смущенно отступила. Движение вновь не заняло у меня ни секунды. Эдвард хихикнул и шагнул следом, не выпуская меня из крепких объятий. Лицо у него сияло, как будто под алмазной кожей горело белое пламя. Я сделала ненужный вдох, чтобы прийти в себя. Как же наш поцелуй отличался от прежних? Я внимательно вгляделась в лицо Эдварда, сравнивая размытые человеческие воспоминания с этим небывало четким, сильным чувством. Эдвард выглядел немного самодовольным. «Ты нарочно мне не рассказывал?» — с упреком пропела я, чуть-чуть прищурившись. Он рассмеялся, сияя от облегчения. «Наконец-то все позади. Страх, боль, неясность ожидания. Тогда это было необходимо», — напомнил он. «Теперь твоя очередь обращаться со мной бережно». Эдвард захохотал. Я нахмурилась, и тут вдруг услышала смех остальных. Карл обошел Эммета и быстро приблизился ко мне. В его глазах почти не было настороженности, однако Джаспер не отставал от него ни на шаг. Лицо Карлайла я тоже прежде не видела. Мне захотелось моргнуть, будто я посмотрела на солнце. «Как ты себя чувствуешь, Белла?» — спросил он. Ответ я придумала за 1/64 долю секунды. «Я потрясена. Столько всего!» Я умолкла, вновь прислушавшись к своему мелодичному голосу. «Да, есть от чего растеряться». Я кивнула. Очень быстро, отрывисто. «Я чувствую себя прежней. Вроде бы. Даже странно». Эдвард обнял меня чуть крепче и прошептал. «Я же говорил». «Ты прекрасно владеешь собой», — задумчиво произнес Карлайл. «Я такого не ожидал, хотя у тебя и было время на моральную подготовку». Я подумала о резких переменах настроения и о том, как трудно мне сосредоточиваться. «Вот уж не знаю». Он серьезно кивнул, а потом в его глазах, похожих на драгоценные камни, вспыхнуло любопытство. «Видимо, на этот раз Морфий подействовал как надо. Скажи, что ты помнишь о самом превращении?» Я замешкалась, явственно ощущая на себе дыхание Эдварда, от которого по телу бежали электрические разряды. «Все, что было раньше, осталось как в тумане. Помню, что ребенок задыхался». Я в страхе посмотрела на Эдварда. «Ренесми жива и здорова», — заверил меня он, и его глаза заблестели так, как еще никогда не блестели. Он произнес ее имя с затаенным трепетом, благоговением. Так верующие говорят о своих богах. «А потом что было? Помнишь?» Я изо всех сил сосредоточилась на том, чтобы не выдать своих чувств. Никогда не умела врать. «Почти нет. В прошлом так темно. В какой-то миг я открыла глаза и увидела все». «Потрясающе!» — выдохнул Карлайл. Его глаза сияли. Мне вдруг стало досадно. «Ну вот, сейчас покраснею и выдам себя с головой». «Ах да, краснеть я теперь не могу». «Однако Карлайлу рано или поздно нужно будет все рассказать, на случай, если ему понадобится создать еще одного вампира. Впрочем, такое едва ли произойдет, и пока можно врать безбоязненно». «Подумай хорошенько и расскажи все, что помнишь», — не унимался Карлайл. Я невольно поморщилась. «Все-таки ложь не мой конек. могу и лишнего ляпнуть.